Приключения странствующего рыцаря. Жил бродяга-весельчак. Он гонец, и он моряк. В новой лодке как-то раз апельсин себе припас. Взял овсянку также он, майоран и кардамон. Лодку всю раззолотил и лавандой надушил. Ветры странствий он позвал и наказ им крепкий дал. За 17 рек нести, лодку к цели привести. Берег он достиг один, где клокочет дарелин. Скалы, что поток несут, счет лет к вечности ведут. По траве лугов пришел в тень, где мрачный косогор в горы вел. И по горам он блуждал, то там, то сям. Сел на камень и запел, что остался неудел. Бабочка летела мимо, он назвал ее красивой. Попросил развеять грусть, отказала. Ну и пусть, стал он магию учить, как ковать. Как ткать и шить, чтобы бабочку поймать, дымку ткань сумел соткать. Жучье крылья сшил из кожи, ласточкины сделал тоже. Он догнал ее, смутил, в паутинку изловил. Лилии цветок сорвал, из него шатер создал. На кровать им дал цветов молодой чертополох. Платье свадебное было ослепительно красиво. Самоцветные каменья он низал ей в ожерелье. Но шалунья прихотлива, легкомысленно, сварлива. От домашних громких ссор грустный в гору он ушел. Все обдумал, встрепенулся, улетел и не вернулся. Он на ласточкиных крыльях много островов обильных, с ноготками, с родниками, пролетел и до свидания. За море, в Белмариэль, Тюлламин, Фантазиэль он уплыл, чтоб воевать и набеги совершать. Белый шлем и алый щит, изумрудный меч блестит яркой молнией в глазах всем соперникам на страх. С эльфами волшебных стран рыцарей он побеждал, с пылкой яростью в очах, звавших биться на мечах. Панцирь был из хрусталя, ножны же из серебра, а копье из эбонита, стрелы все из малахита. Он стрекоз всех покорил, парадис освободил. После бился с рогачами, пчелами и усачами. Ценный приз завоевал, золотые соты взял. На кораблике листочки под навесом из цветочка песнь победы распевал и доспехи начищал. Одинокий островок чем-то вдруг его привлек. Там была лишь тишина и цветущая трава. Побродив совсем немного, он отправился в дорогу. И вернулся, наконец, в дом свой мешкотный гонец. Только странствуя, любив, массу подвигов свершив, из последних самых сил он забыл, зачем ходил. И пришлось бедняге снова выводить свою гондолу. Он же просто весельчак, вечный путник и моряк.